нервы ни за что и никогда. Я поставлю точку первым и goodbye навсегда. К черту лайки в инстаграме, поездки к твоей маме, бегу спасаясь как от огня. К черту шопинги и клубы, на пол портрета губы, все к черту, ты достала меня. Остаться не проси, внизу меня ждет такси, ты достала меня. У зеркала ключи, не плачь и не кричи, ты достала меня. Все достала меня. Таю чувства льдом в бокале, я устал, да, я устал. Мы с тобой не доиграли, извини, это финал. Расчехлю свою гитару, возьму всех френдов старых, накроет города Рамштайн. Ты другого покемона для трека Мендельсона себе поймаешь, статус мой офлайн. Остаться не проси, внизу меня ждет такси, ты достала меня. У зеркала ключи, не плачь и не кричи, ты достала меня. Все достала меня. Губы, все к черту, ты достала меня. Ты другого покемона для трека Мендельсона себе поймаешь, статус мой офлайн. Остаться не проси, внизу меня ждет такси, ты достала меня. У зеркала ключи, не плачь и не кричи, ты.